Нет еще у сопляка должного навыка. Ох, не играет он в покер, точно. Тщательно упаковав денежки в свою барсетку, Максим с той же проступавшей суетливостью сказал быстро: «Приятно было встретиться. Если что, я теперь всегда к вам». И повернулся к двери. Глянув через его плечо на кота ученого, Смолин опустил веки и чуть заметно кивнул. Хижняк, явно истомившийся бездельем, словно бы невзначай оказался на пути устремившегося прочь с добычей волчонка позорного, словно небрежно сделал отточенно плавное движение. Черт его знает, как оно получилось, но москвич спиной вперед полетел к столу, где его аккуратненько принял вскочивший Смолин, уронил на стул, прихватил за глотку согнутой рукой и сказал совершенно другим тоном: «Куда поскакал, козлик? Толковище только начинается, так что не гази». Отеческого вразумления ради, он свободной левой, чувствительно приложив юноше по почкам классическим крюком, развернул физиономию к столу вместе с жалобно затрещавшим ветхим стулом, отняв руку от глотки, сказал на ухо тихо, но веско: «Будешь дергаться, мудак, без яиц останешься, понял?» Стукнула дверь. За спиной сидящего обозначился Шварц во всей своей нехилой комплекции, сообщил с гнусной ухмылочкой: «Ашотик в полной боевой готовности». «Василий Яковлевич!» — воззвал Максим в тщетных попытках обрести прежнюю уверенность и безукоризненный вид честнейшего на свете человека. «Что за шутки идиотские?» Смолин мигнул Шварцу, и тот наградил сидящего смачным подзатыльником, отчего тот моментально заткнулся, скукожился, уже понимая, что все пошло наперекосяк, и дело принимает самый нехороший оборот. Постукивая по столу портсигаром, Смолин сказал наставительно, с расстановочкой: «Ты знаешь, козлик, нас давно уже не злят всерьез субъекты вроде тебя. Они нас давненько уже смешат, и не более того». «Московский пустой бамбук», — протянул он гнусаве. «Именно что смешат. Мозгов у вас, ребятишки, ни хрена. До сих пор полагаете, что за Уралом живут туземцы, которые слезают с деревьев, едва их поманить блестящими бусиками, и отдают за бусики золотые самородки и неограненные алмазы. Молчать, паскуда!» — прикрикнул он, увидев игру мимики на лице парня. «Говорить будешь, когда я разрешу. А если хрюкнешь без позволения, этот симпатичный парнишка у тебя за спиной опять по башке вмажет. Так что немногочисленные твои извилины распрямятся». Он усмехнулся без издевки, весело, широко: «Ребятки, ну пора шумнеть. Лично я вообще не знаю на российских просторах такого места, где бы меняли золото на бусики. А уж я всякое повидал. Ну, вякни пару слов, разрешаю». «Да что вы в самом деле? Так же нечестно!» «Сука драная», — сказал Смолин, нехорошо усмехаясь, — «пидер гаденький. А подсовывать мне фуфло за бешеные бабки честно? Какое фуфло?» «Сам знаешь», — сказал Смолин. Времени у него было много, и он мог себе позволить долгое развлечение. «Вот насчет шашечки», — он мимолетно коснулся эфеса, — «ничего плохого сказать не могу. Шашка, как вы изволили выразиться, царских времен, тут уж не поспоришь и не опошлишь. Две штуки евро она, конечно, не стоит, обтерханная, но штук за 50 рублями я бы ее продал хоть завтра, а за сороковник и вовсе через пару часов. Но что касается всего остального, перед нами полное и законченное фуфло. Оба японца новоделы, копии. Японцы их начали продавать еще 20 лет назад, именно как копии, не выдавая за оригиналы, боже упаси. Ты, придурок, даже не пробовал прибор состарить. Позолоченная латунь. Классические копии, блестит, как у кота яйца. Я в своей жизни повидал столько настоящих, что ошибки быть не может. Вон там, на полке», — он небрежно ткнул большим пальцем через плечо, — «как раз и стоит японский каталог, цветной, роскошный, цены прошлого года четко обозначены. Мне его лень доставать, ты уж поверь на слово, выблядок драный». Смолин хохотнул. «Что, понурился? Грустно тебе, корявенький. Погоди, загрустишь посильнее. Теперь о Фабере. Сирич господине Фаберже, поставщике двора и все такое прочее. Этот портсигарчик, сляпанный в 20-х годах 20 века, в прошлой жизни как раз и носил соответствующее клеймо. И купил ты его, декадент, за 9000 рублей в магазине «Раритет» у господина Тарабрина по кличке Врубель». Свои люди эту кличку произносят раздельно, не фамилии художника, а Врубель. Что, скажу тебе по секрету, обозначает не самый тяжелый вес означенного господина в шантарской антикварке. А Врубелю его толкнул за 6000 Миша из Барнаула. Держал я этот портсигарчик в руках, когда клеймо на нем было старое, как нельзя более соответствующее истинному возрасту. Ну вот, а потом Врубель тебя сводил к Виктору Пантелеичу по прозвищу Маэстро. Каковой с присущим ему искусством изобразил на месте старых чекух новые, фаберовские? Я что-то неправильно излагаю? Ты скажи, если я в чем ошибся. Молчишь? Молчишь, падла. Что ж тебе сказать-то в этой хреновой ситуации? Нет, если так, возьмите попытка парнишечки вынуть из внутреннего кармана легкой куртки неправедно полученные денежки была мгновенно пресечена Шварцем, врезавшим ребром ладонями с шеей и плечом. Кот-ученый, заскучавший, должно быть, из-за совершеннейшего своего неучастия в событиях, предложил мягким интеллигентным тоном: «Ну что, кончаем с гуманизмом и начинаем пинать всерьез?» «Друг мой, я вами удручен», — сказал Смолин. «Зачем же пинать живого человека? Что за садизм?» «Итак, откуда ты взял свое фуфло, мы уже выяснили.